погребенные храмы майя. На территории Гондураса, Копани, археологи отыскали храм майя, построенный 1500 лет назад. Матрешка в стране Гондурас. Туннель был тесным, дышалось трудом, освещение никуда не годилось. Здорово пришлось помучиться. Жалуясь, вспоминал доктор Николай Грубе, известный немецкий знаток культуры майя. Что было, то было. Теперь, совершив открытие, можно с улыбкой рассказывать о темноте, жаре, крохотном лазе. Главное сделано. Вместе с американкой Линдой Шелли, специалисткой по расшифровке иероглифов, Грубе проник под Акрополь, укрепленную часть города Копана, и спас от забвения одну из страниц истории этого древнего города-государства, лежавшего на юге страны майя. Подземная часть Копана испещрена траншеями и туннелями, словно швейцарский сыр дырками. Уже более 100 лет археологи без устали роются в земле, на которой некогда высился могущественный центр майя. Теперь это территория современного Гондураса. Для многих археологов пребывание на земле Центральной Америки было сопряжено с немалым риском и обернулось жертвоприношением на алтарь науки. Итак, миновало столетие. Шахты и туннели тянутся теперь на километры. Их можно сравнить с машиной времени, переносящей археологов из дня сегодняшнего, из жалкого провинциального мирка на 1500 лет назад, в величественную эпоху, эпоху расцвета культуры майя. Постепенно ученые находят все новые и новые предметы, рассказывающие о тех далеких временах. Понемногу подвигается и расшифровка иероглифов. Все детальнее выстает картина расцвета и падения великой цивилизации майя. Ее история – особенно показательный пример внезапного, катастрофического крушения высокоразвитой культуры Месоамерики. Ради чего же мучился Грубе? Чему он так радуется? Его изумила ступень лестницы, всего одна лестничная ступень. На ней едва проступали иероглифы, время сильно разрушило надпись. Что же особенного было в этой лестнице? Она являлась частью древнего храма, который притаился внутри другого огромного храма, спрятался за его массивными стенами, как одна матрешка в другой. Около 1300 лет назад строители майя аккуратно засыпали небольшой храм песком и выстроили над ним новую культовую пирамиду. У археологов она числится теперь под названием «Храм 16». Не стоит удивляться тому, что майя захоронили свой старый храм. Многие величественные здания той эпохи сооружены именно по такому принципу. Их наслаивали на старинные постройки. И в наши дни их можно очищать словно луковицу. Впрочем, в данном случае строители поступили весьма необычно. Засыпая старинный храм песком, они постарались не повредить ни малейшую его деталь. Обнаружили же потаенный памятник лишь в 1992 году. Гондурасский археолог Рикардо Агурчиа обследовал храм 16. Рабочие, помогавшие ему, для чего-то пробили отверстие в одной из внутренних стен храма. Образовался лаз. Выбираетесь из низко нависшего туннеля, и перед вами внезапно вырастает громадная стена. Высота ее 12 метров. Это и есть фасад древнего храма. Он переливается голубыми, красными, желтыми красками, увлеченно говорит Грубе. Ученые окрестили это скрытое от всех строение розово-лиловым храмом. Фасад его украшала огромная, высотой более 2 метров, маска верховного божества майя. Изображали его в виде птицы. Виднелись также многочисленные прекрасно сохранившиеся орнаменты. Осмотрев парадную лестницу розово-лилового храма, ученые заметили на одной из ее ступеней некий загадочный текст. Разобрать его археологи не сумели. Шелли и Грубе, знатоки древней письменности, целыми днями просиживали перед этой надписью. В туннеле было так тесно, что впереди непосредственно перед ступенькой мог уместиться лишь один человек. Мы работали по очереди, и тот, кто работал, сообщал результаты другому, оставшемуся у него за спиной. А он уже заносил эту информацию в компьютер, который мы притащили с собой и обрабатывал ее, вспоминает Грубе. А работа была долгой и утомительной. Приходилось срисовывать слабо заметные черточки иероглифов, освещая их карманным фонариком то с одной, то с другой стороны. Затем ученые пытались соотнести зарисованные знаки с уже известными иероглифами и старались восполнить очевидные лакуны, поврежденные участки надписи. В конце концов удалось разобрать эти загадочные символы, гласившие, что розово-лиловый храм был освящен царем по имени Цыгбалам, то бишь прославленным ягуаром, в 557 году новой эры. Имена майя часто кажутся странными, смешными, однако ошибки тут нет. Археологи распознали в этих иероглифах имена еще в ту пору, когда письменность майя оставалась неразгаданной. Далее выяснилось, что Цыгбалам, в свою очередь, возвел свой розово-лиловый храм над другим сооружением, возможно, что там погребен основатель династии. Целых два столетия розово-лиловый храм оставался святилищем по тамошним меркам необычайно долго. Этим объясняется его археологическая ценность. Кстати, раскапывая храм, ученые тоже поступили весьма необычно. Очистив розово-лиловый храм от насыпанной на него земли, они не стали разбирать скрывавшуюся его наружную постройку. Храм остался внутри храма, словно в пещере. Вокруг него можно разгуливать, его можно осматривать со всех сторон, кому можно. В данном случае ученым. И все же простые смертные тоже вправе полюбоваться погребенным храмом майя, отправившись в новый музей, открытый в Копане. Там, по слепкам, сделанным с оригинала, храм воссоздан с поразительной точностью. Повторены и маски, и элементы лепного орнамента, украшавшие подземный прототип. Тем временем археологи продолжают раскапывать недра храма 16. В прошлом году они расчистили основание розово-лилового храма. Оно оказалось гораздо шире, чем ожидалось – 10 на 15 метров. Рядом на этом постаменте были сооружены еще два небольших храма. Кстати, на них вообще нет лепного орнамента, все украшения вытесаны из камня. Попробуем объяснить, почему майя отказались от своего традиционного искусства. На протяжении нескольких столетий майя выделывали лепные украшения из особой пластической массы, в состав которой входили гипс, известь, песок и вода. На обжиг известняка уходило немалое количество дров. Древние майя изрядно нагрешили. Они нанесли огромный экологический ущерб, вырубив леса на обширной территории. Вокруг крупных городов не осталось ни единого деревца. Леса перевели на дрова, критично заметил Грубе. Итак, майя не могли украсить лепниной даже храм, построенный в 557 году. Значит, уже в VI веке новой эры леса в окрестностях Копана, в раскинувшейся здесь долине, были полностью сведены. В стране майя разразилась экологическая катастрофа.